Легенда о горе Карасева. Часть третья. В первых двух частях слушатели узнали о том, как злодей Карас-Кипер-Зверь закопал ребенка Перуна в глубокую яму, чтобы уничтожить того, кому на роду было написано «Победить злодея в честном бою». Сварожичем, Хорсу, Стребогу и Велесу с помощью бури волшебного коня Перуна удалось найти то место и освободить Перуна к тому времени, ставшего взрослым мужчиной. Омыв его мертвой водой и окропив живою, старшим братьям удалось оживить своего младшего брата. Счастливые родители Сварог и Лада благословили Перуна на бой с Карас-Кипер-Зверем. Сварог дал волшебный колчан со стрелами, а матушка три узорчатых платка велела привязать красным стрелам и выстрелить в заколдованных сестер Лелю, Живу и Марену, чтобы они очнулись от морока. Мы оставили Перуна на подступах к замку лютого зверя. Слушаем продолжение. Подъезжает Перун к первой заставе, которую выставил перед своим замком Карас-Кипер-Зверь. И что же он видит? Леса с лесами сошлись, свелись они кронами густыми. Колючка с колючкой сплетается, не пройти, не проехать. Вспомнил Перун отцовское напутствие, вложил в лук золотую стрелу. Одну, другую, третью обстрелял заколдованный лес. Загремели громы гремучие, полетели молнии огненные, и приказал Перун: «Вы, леса дремучие, заколдованные, станьте прежними лесами, барами светлыми». И все леса стали прежними, запели в них птицы, белки запрыгали по веткам, к водоему разные лесные звери потянулись. Миновал первую заставу Перун. Едет дальше. Видит, перед ним река течет, волны с волною сходятся, с крутых берегов камни сыплются, и нигде ни брода нет, ни мосточка захудалого. Понял Перун, что это вторая застава Скипер-зверя. Достал он лук из-за плеча и вкладывает золотую стрелу. Гром загремел, молнии засверкали. Обстрелял он реку золотыми стрелами, и реки вспять потекли, как раньше было, как им род великий Бог путь проложил. Проехал Перун вторую заставу и третью, где приказал горам встать по-старому, а камнепадам перестать течь, как рекам горным, и четвертую, и пятую, и шестую, и седьмую. И везде он посылал свои стрелы золотые, гремели громы, сверкали молнии, и приказывал он им, чтобы все стало по-прежнему, как создал это род, великий Бог, создатель земли. И вся природа сбрасывала с себя заклятие черное, начинала сверкать и цвести по-прежнему. А следом и народ головы поднимал. Вооружились мужики кто вилами, кто рогатину, с которой на медведя ходил, приспособил, а кто и коле из ограды повыдергивал, да следом за Перуном кинулись. Соображали, знать, какая-никакая, все подмога будет. А Перун все ехал вперед и вперед к замку Скипер-зверя. Видит впереди стадо змеиное. Змеи эти были драконы молодые, но уже могли они огнем палить, а хвостом с ядовитыми колючками наносили страшные раны. Пасли это стадо три пастуха, чудища еще пострашнее, чем драконы. Набрались они от Скипера черной ненависти ко всем, кто Скипер-зверю не поклоняется. Приготовились они сами напасть на чужака, который осмелился на земле Скипер-змея появиться, и напустили на него свое стадо змеиное. Понял Перун, что это и есть чудище его родные сестры Жива, Леля и Марена. Достал он три материнских узорчатых платка, привязал их к красным стрелам и выстрелил сестрам прям в грудь. Сестры схватились за стрелы, которые им грудь пронзили, и в руки им упали материнские узорчатые платки. И спало заклятие с их памяти, но не с их чудовищных тел. Заплакали сестры, утирая слезы материнским платком, а Перун назвался, кто он такой, рассказал, как 300 лет и 3 года спал мертвым сном под заклятием черного зверя. Еще поплакали сестры, а потом спросили, как же им теперь от шкуры чудовищ избавиться. А тут и сворожичи подоспели, обрадовались им сестры, обнять братьев стесняются. Хорс, красное солнышко, сказал им: «Я полечу к Репейским горам, в светлому Ирию, а вы следом идите за мной. Искупаетесь вы там в живой воде, очистится ваша кожа. Омоете волосы и станете красивее прежнего». Так и сделали, как Хорс посоветовал. А Перун и 2 других брата-сворожичи прибыли в царство черного скипер-зверя. Черный замок стоял среди черных скал, его окружала изгородь из человеческих костей в несколько рядов, увенчанная человеческими черепами. Железные ворота были выкрашены то ли кровью, то ли красной краской. Забарабанил по воротам Перун и громко крикнул, вызывая Кара скипера на бой. Удивился скипер-зверь. 300 лет и 3 года жил он себе припеваючи, знал, что смерти его Перун спит мертвым сном. Поэтому вышел он без опаски и начал насмехаться над Перуном. «Это что за чудо-юдо чудесное? Кто ты такой, чтобы осмелился меня, скипер-зверя, на бой вызывать? Да знаешь ли ты, что смерть мне написана только от Перуна, сына Сварога Небесного? А тот Перун могучий спит мертвым сном, значит, ты, герой, сейчас убит будешь». Но слышит он в ответ слова, от которых сразу ему сделалось очень нехорошо. «Это я смерть твоя, Перун, сын Сварога и Лады!» Но не поверил ему скипер. «Храбриться? Только я плюну, как станешь ты утопленником. Только дуну, тебя за 100 верст отнесет. На ладонь положу и прихлопну. Останется от тебя мокрый след». А тут и народ подтянулся. Близко не подходят, боятся еще, но кидают в змея вилами. Да дракольем. Отвлекают, значит. Кто похрабрее, тот рогатиной в хвост Кара скипера пыряют. А Перун же ударил копьем и пригвоздил скипер-змея к земле. Тот корчится, выворачивается, а Перун обрубил ему ядовитые когти мечом-кладенцом. Подоспели тут братья-сворожичи и заковали черного скипер-зверя заговоренным железом. Разум он силу свою колдовскую утратил, но злость и черную ненависть ко всему светлому при себе держит. И погнали братья ненавистного врага впереди себя, а еще быстрее впереди них бежала молва о том, что пленен мучитель и враг людской. Слуги скипер-зверя разбежались, спасаясь от гнева людского, а земля, освободившаяся от черного колдовства, начала цвести и плодоносить. Выбрали братья место подходящее, выкопали яму в 90 сажен глубиной до 30 сажен шириной, сколотили гроб дубовый, обшили его обручами железными, затолкали туда Кара скипера, и наложил Велес, мудрый бог, заклятие. Чтобы спал в этом гробу мертвым сном Скара-скипер-зверь, но каждые 300 лет и 3 года просыпался, вспоминал, как хотел погубить он ребенка малого, как Перун, освобожденный братьями, выполнил то, что Макаш начертала. И, вспомнив это, бился бы в бессильной злобе, не в силах разорвать цепи, разбить дубовый гроб. А после закрыли эту яму дубовыми щитами, скрепили железными обручами, сверху еще камней наложили, и на них нанес заклятие мудрый Велес. Остребок, бог ветра, призвал своих сыновей, и они, ветры буйные, со всех 4 сторон яви набрали песка всякого и крупнозернистого желтого с берегов рек, и серого мелкого с берегов озер, и со всяких еще разных мест. Высыпали этот песок на яму, где помещен был Кара-скипер-зверь, и образовалась гора. И опять Велес наложил заклятие на эту гору. Гора эта под названием Кара-скиперова гора каждой своей песчинкой будет сторожить лютого врага нашего, чтобы не мог он вырваться из позорного плена. И напоминать будет гора людям, что если они позволят злу поселиться у них в головах, то тогда скипер-зверь может разбить оковы и выйти на свободу. И гора эта должна быть заповедной и нерушимой, чтобы зло, источаемое зверем, не просачивалось наружу в людские головы. Так исполнилось то, что Макаш, богиня судьбы, предсказала. И стоит эта гора уже тысячелетия, название ее как-то поистерлось, укоротилось, и сейчас гору называют просто «Гора Карасова». Забыли люди, почему она здесь возникла и какое на самом деле у нее имя. Но давно не причина, чтобы забывать. Потому что замечают люди, что время от времени Карасова гора двигается, шевелится. Словно неведомый исполин держит ее, слегка покачивая на своих богатырских плечах. Говорят и пишут в журналах, что эти перемещения – грозное предупреждение земных пластов, что обязательно должно случиться что-то плохое. И в этом они правы. Копится зло в могильнике скипера-зверя, а когда он просыпается и стремится вырваться, гора качается и шевелится, удерживая зверя, но зло просачивается даже сквозь заговоренный песок, и тогда обязательно что-то плохое да случится. Прозвучала легенда о горе Карасова, часть 3, заключительная.